بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Небольшое резюме предыдущего принципа. Значение победы. Автор упоминает 11. Первое. Это победа над 8 препятствиями, упомянутых в аяте. Вторая форма победы. Это победа над шайтаном. Третья форма победы. Это быть включенным в аят «Валлазина джихаду фина». А тех, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Муджахид наставляем Аллахом Азза ва Джалл. По этой причине шейх Алислам ибн Таймия, рахимахуллах, сказал в Аль-Фатава, «Джихад обязательно ведет к руководству, которое охватывает все знания, на что указывает заявление Аллаха. А тех, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями». Так что Аллах вел ко всем своим путям того, кто делает джихад на его пути. По этой причине два имама, Ибн Аль-Мубарак и Ахмад Ибн Ханбал, так же, как и другие, сказали, «Если люди отличаются в вопросе, то посмотрите, на чем те, кто на линиях фронта, поскольку правда с ними». Потому что Аллах говорит, «А тех, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями». Четвертая форма победы – это победа над отговаривающими, над мунафиками, которые препятствуют мусульманам от джихада фи сабилиллах. Это люди, которые утверждают, что они мусульмане, что они ученые, они утверждают, что они исламские движения, но они враги джихада фи сабилиллах. Пятая форма победы – это получение стойкости, если человек честен и искренен. Шестое значение победы – это жертвование. Муджахид жертвует собой и все своим имуществом за свою акиду, и это победа. Седьмое – это победа вашей идеи, победа вашей религии, даже если вы проиграете на поле битвы, как в случае с людьми Ухдуд или траншеи, когда юноша был убит, но из-за него его даават распространился. Восьмое – это то, что Аллах может уничтожить врага через катастрофы и бедствия из-за джихада муджахидов и сабилиллах. Например, разрушение Советского Союза в наше время или уничтожение фирауна и его армии в прошлом. Девятое – это то, что из-за джихада муджахидов имамы куфра заканчивают умираемые куфры и не получают милосердия Аллаха. Десятое – это то, что Аллах выбирает шахидов из верующих. Шахада – это победа. И 11, наконец, всем известная форма победы, и это победа на поле битвы. Теперь мы переходим на следующий принцип – неизменность джихада. И это противоположность того, о чем мы говорили в предыдущем принципе. Теперь он говорит об определении поражения. Что значит поражение? Автор говорит, что поражение – это не то, чтобы быть убитым. Так что же это значит? Если враг убит на поле битвы, он считает это поражением. إذا كان قتل الكافر للمسلم لا يعد هزيمة للمسلم بل نصر النار فما هي الصفة التي نستطيع أن نطلق على المتصف بها من المسلمين بأنه هزم في المعركة وتأكيدا على أهم معاني الهزيمة نقول إن الصراع المتمثل بين البشر على هذه البسيطة إنما هو صراع مبادئ ترجمته الشعوب إلى صراع أبدان Он говорит, что конфликт в реальности заключается в конфликте идей, который перерастает в физические битвы. Но по сути это конфликт идей. وخاصة بين المسلمين ومن سواهم من الكافرين فبما أن أصل الصراع هو صراع مبدأ وصراع عقيدة فبالتأكيد فإن التنازل عن هذه المبادئ والمعتقدات يعد هزيمة ولو بقيت الأبدان. Так что если человек отступит от этих идей, это означает поражение. Первая форма поражения упомянута в суре Бакара. Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не последуешь их пути. Скажи, путь Аллаха – это прямой путь. Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как в тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни покровителем, ни помощником. وقال تعالى في الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. В 45-м аяте Аллах Азза ва Джалла говорит: а если ты станешь потакать их желаниям после того, как в тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников. Таким образом, что такое поражение здесь? Это стать одним из них. Если ты станешь как они, Аллах Азза ва Джалла говорит, то тогда ты окажешься в числе беззаконников. И в предыдущем аяте Аллах сказал, то Аллах не будет тебе ни покровителем, ни помощником. Аллах оставит тебя. И потом автор говорит об этом аяте. Says, فعندما يرتد المسلم على عقبيه ويعلن اتباعه لملة اليهود والنصارى أو أي ملة كفرية أخرى من علمانية أو بعثية أو شيعية أو حداثية سواء كان هذا الاتباع كليا أو جزئيا فهذا يعد أعلى أنواع الهزيمة حتى لو حقق المتبع رضا اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر وحقق من الثراء والرياسة والقيادة ما لم يتحقق له بعدم اتباعه لملتين أخر говорит когда мусульманин бросает то что Аллах Аззаваджал дал ему он следует по пути евреев или христиан или любые другие пути, будь то коммунизм, секуляризм, модернизм и так далее, будь это следование частичным или полным, он говорит, это величайшая форма поражения, даже если этот человек будет способен достигнуть довольства евреев или христиан или остальных, и получит власть и богатство и позицию через этот компромисс, через эту сделку. Даже если человек сможет стать королем или президентом в определенной стране, выигрывая на выборах, это на самом деле поражение, это не победа. Да, ты сделал людей довольными, и они проголосовали за тебя, это правда, но ты оставил свою религию, и это весь смысл конфликта. Конфликт не в том, чтобы ты достиг власти, вопрос в том, чтобы религия Аллаха, законы Аллаха достигли власти. واتباع الملة ليس شرطا أن يكون من خلال إعلان المرتد بأنه على ملتهم فهذا يندر وجوده في التاريخ ولو قصر اتباع الملة ولو قصر اتباع الملة على هذا الإعلان باللسان لما استطعنا وصف أحد Здесь он упоминает важную проблему. Следовать их пути здесь не означает, что вы объявите это публично, что вы становитесь евреем или христианином, или коммунистом, или индусом и так далее. Потому что это редко бывает. Это не случается часто с мусульманами. Но аят говорит о значении следования. Вам не надо объявлять этого и не надо публиковать. Но если ваши действия и ваши слова подобны тем людям, которые упомянуты в аяте, тогда вы последовали им и стали потакать им. И здесь следовать евреям или христианам, потакать им, некоторые люди могут подумать, что это обязательно значит стать евреем или христианином. Но что если евреи и христиане сегодня уже не евреи и не христиане? В аяте не сказано, что евреи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь евреем или христианином. Аят не это говорит. Что же говорит аят? Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не последуешь их пути. Если их путь сегодня это бросить их святые книги и следовать своим страстям, исследовать правлению большинства, тогда это и имеется в виду. Если их путь – это секуляризм, где они игнорируют законы религии и следуют придуманным людьми законам, тогда это и есть их путь. Таким образом, это не значит, что обязательно надо носить крест. Здесь не это имеется в виду. Здесь имеется в виду следовать их путям. Потому что сегодня на Западе они изменили свою религию очень сильно, и часто их руководство на самом деле не искренне в следовании своей религии. Ими движет жажда богатства, жадность и власть. Аят говорит о принятии методов сегодняшних каферов. Продвигать демократию – это следование их пути. Продвигать секуляризм – это следование их пути. ويبطل اشتراط الإعلان باللسان تعريف أهل السنة لمسمى الإيمان حيث قالوا خلافا لكل المبتدعة بأن الإيمان قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فاتباع ملة الكفار يكون بالقول وحده أو بالعمل وحده أو بالاعتقاد وحده فلا ترابط بينهما البتة ولم يشترط الاعتقاد في قول الكفر أو عمل الكفر إلا أهل البدع من مرجئة وجهمية وغيرهم И доказательство того, что чтобы стать кафиром, не обязательно объявлять это то, что в нашем определении имана, какова дефиниция имана, веры. Иман значит слова, вера в сердце и действия. Так что действие – это часть имана. Слова – это часть имана, и вера в сердце – это часть имана. Таким образом, куфр может быть словами, он может быть верой в сердце, и он может быть действиями. Итак, если у кого-то действия куфра, неверие, если у кого-то речь кафиров, если у кого-то убеждение кафиров, тогда этот аят относится к ним. Когда мы смотрим на значение слова «иман», мы видим, как много мусульман подпадают под этот аят. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض ثم جعل محمدا وأهواءهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل. далее он упоминает некоторые слова. Если мы вернемся к аяту, ولئن اتبعت أهواءهم. А если ты станешь потакать их желанием, так какое значение у желания в этом аяте? Автор говорит, это то, что они хотят, и это то, что они практикуют, даже их внешности. Автор включает даже внешность в значение слова. وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباعا لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفة في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله في تركها. Это слова от Ибн Таймии. Он говорит, что кафиры довольны, когда мусульмане следуют за ними, даже в вещах, которые считаются внешним видом. И мы находим истинность этих слов Ибн Таймии сегодня. Мы видим, что кафиры, например, очень довольны, когда мусульманские женщины не прикрыты как того требует шариат. Хоть это и вопрос стиля одежды, но они сделали из этого большую проблему во Франции. И мы видим, что феминистские движения, движения за права женщин, очень обеспокоены вопросом прикрытия мусульманских женщин. Они всегда говорят об этом, даже при том, что это личные вопросы человека. Если Запад такой либеральный и толерантный, и он позволяет людям носить все, что они хотят, почему у них такое особое отношение к этому определенному вопросу? Как же так, что этот вопрос такой болезненный для них? Вопрос того, как мусульманки одеваются. При том, что мы видим, что они одеваются в любые виды ненормальные одежды, в целую радугу цветов, и все это приемлемо. Но когда мусульманка хочет одеться скромно, это их беспокоит. Таким образом, для них важно, чтобы мы следовали им даже во внешности и в одежде. Итак, это первая форма поражения. Второе, и, кстати, некоторые из них похожи. ومن معاني الهزيمة أيضا المداهنة للكافرين. Я переведу мудахана здесь как компромисс. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Калам. فلا تطع المكذبين. Посему не повинуйся обвиняющим во лжи. يودوا لو تدهن فيدهنون. Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, и тогда они тоже стали бы уступчивы. Итак, религия Ислам полностью отличается от остальных религий по многим причинам. Одна из них, и ислам уникален в этом. Одна из них – это то, что в других религиях люди, ответственные за эту религию, лидеры религии, имеют власть поиграть с некоторыми вопросами в их религии. Но что касается ислама, мы последователи, и мы не новаторы. Мы следуем тому, что нам сказано. Так что у нас нет места поигрывать с правилами ислама, потому что они от Аллаха. Что касается кафиров, то они желают сесть с Расулем Аллаху Ассалям и пойти на компромиссы с ним. Но проблема в том, что он не может идти на компромисс. Это не его религия. Но что касается их, то они дали себе право делать компромиссы в своей религии. Таким образом, они, например, пришли к Мухаммаду Ассалям и сказали, что если... И это пример того, как они могут идти на компромисс. Они сказали, что если мы будем поклоняться Аллаху один день, и ты будешь поклоняться нашим богам один день. Расулюллах отказался. Они сказали, хорошо, что если мы будем поклоняться Аллаху неделю, а ты будешь поклоняться нашим богам один день? Естественно, он отказался. Но они вернулись и сказали, что если мы будем поклоняться Аллаху месяц, а ты будешь поклоняться нашим богам один день? Они играются со своей религией, поэтому они могут приходить со всеми этими предложениями. Расулюллах одинаково говорит, нет, у меня нет этого права. Это религия Аллаха, и я здесь, чтобы ее передать, а не менять. И Аллах Аззаваджал предупреждает нас после Мухаммада не делать компромиссы. Но проблема в том, что есть некоторые мусульмане, которые дали себе право играть с религией Аллаха Азаваджал. И делая это, они проиграли. В исследовательском докладе US News and World Report говорится об усилиях правительства США, чтобы выиграть сердца и умы мусульманского мира. И как это неотъемлемая часть их войны с терроризмом. И как существует невидимая часть войны, которая столь же важна, если не больше, чем то, что происходит на полях. И они упоминают, что правительство США готово сесть за стол и работать вместе с мусульманскими фундаменталистами, если они готовы принять одну вещь – играть в соответствии с правилами демократии. Если вы примете западную демократию, мы готовы простить вам ваше прошлое. Мы готовы сесть с вами, зная, что вы мусульманские фундаменталисты. Так что у них есть возможность идти на компромисс и играть, а у мусульман нет. Тем не менее, есть некоторые мусульмане, исламские движения, которые приняли это предложение и сели с правительством США для переговоров о путях сотрудничества. Теперь, я сказал, что есть одно условие у правительства США. На самом деле, оно не одно. Это одно, что мы упомянули. То есть играть по правилам западной демократии. Но есть еще одно. Это то, что вы должны согласиться принять участие в войне с терроризмом. Это также условие их правительства. И оправдание у этих исламских движений – это то, что они говорят. Да, мы скажем, окей, мы пойдем с вами, но мы сделаем это для пользы даавата. Мы сделаем это для пользы ислама. Вот такими общими фразами, которые можно использовать в любой ситуации. Вы боретесь с Таифой аль-Мансура, и вы переговариваетесь и играете с религией Аллаха. Так что нет никакой маслаха в том, что вы делаете. И вне зависимости от того, что вы получите, оно не стоит ничего. Аллаху не надо, чтобы люди делали компромиссы в его религии с кафирами, чтобы получить айза и получить власть. Аллах Азаваджал, тот, кто создал Вселенную, сделал бы он свою религию такой слабой, что она не может получить власть, кроме как если кафиры дадут ей зеленый свет. Разве это укладывается в уме? Религия Аллаха Азаваджал получит власть только после того, как она унизит кафиров. Потому что так Аллах Азаваджал хочет, чтобы его религия была. Аль-Куртуби говорит: وكانوا يدعونه الى ان يكف عنهم ليكفوا عنه فبين الله تعالى ان مماليتهم كفر. Кафиры курайшитов пришли к Мухаммаду саллаллаху и сказали: оставь нас в покое, и мы оставим тебя в покое. Давай договоримся. Оставь нас в покое, и мы оставим тебя в покое. Это демократичное общество. И, кстати, Мекка была очень похожа на демократические общества нашего времени. Даже удивительно, насколько Мекка тогда была похожа на Запад сегодня. Мекка Джахилии, Мекка Куфра, с которой Расул пришел воевать, очень похожа, конечно, не точно такая же, но есть сильные сходства между ними. Так что кафиры Курейш пришли к Мухаммаду и сказали: «Хорошо, практикуй свободно свою религию, но оставь нас в покое». И мы оставим тебя в покое. Что же сказал Аллах Азаваджал? وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. В суре Аль-Исра Аллах сказал Мухаммаду, мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Даже это маленькое мнение оставить их в покое не понравилось Аллаху Азаваджал. И Аллах Азаваджал сказал: мы поддержали тебя. То есть мы сделали тебя стойким по своей милости, иначе ты склонился бы к ним. И автор упоминает другие значения мудахана. Он говорит: быть мягким с ними. И потом он попытался показать различие между мудаха, которое разрешено в исламе, и мудахана, которое не разрешено. Это два термина. Я перевел мудахана как компромисс. Но некоторые ученые тафсира дали другое значение. И это быть мягким с кафирами. Так что нельзя быть мягким с кафирами. Но есть также мудара. И мудара разрешена. Так в чем же разница между ними? После упоминания некоторых мнений ученых, скорее всего, лучший способ определения – это то, как Аль-Кади Айяд сказал, и это сообщается Ибн Хаджаром и Аль-Куртуби. Он сказал, что разница между мудахана и мудара. Инна мудара бадлу ад-дунья ли салах ад-дунья ау ад-дин ау хума маан ва хума мубаха. ربما استحبت. والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. مدارة это отдавать часть вашего дунья ради религии. А мудахана это отдавать часть вашей религии ради дунья. Например, вы пригласили кафира на ужин, чтобы дать ему дават. Здесь вы отдаете часть вашего дунья, приглашая его и тратя деньги. И ради чего? Ради религии. Так что это разрешено. Это мудара. А мудахана это, например, есть кафир, который, скажем, ваш босс. И вы знаете, что ваша зарплата идет от него. И вы думаете, что риск, который на самом деле идет от Аллаха, приходит из кармана этого кафира. Таким образом, он приходит к вам и говорит, послушай, что это за джихад? Можешь объяснить, что это такое? А вы говорите ему, джихад – это джихад ан-нафс. И в исламе нет ничего, что позволяет использовать насилие. Здесь вы отдаете из вашей религии, вы делаете компромисс в религии ради дунья. Это мудахана, которая запрещена. И это разница между ними. Третье значение поражения. Ар-рукун валь-мейл лил-кафирин. Склонение в сторону кафиров. Аллах Азза ва Джалла говорит. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Поистине, они были готовы соблазнить тебя от того, что мы не спаслали тебе, чтобы ты измыслил что-то другое против нас. И тогда они, конечно, взяли бы тебя за близкого друга. И Аллах Азза ва Джалла сказал, وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Таким образом, склоняться к кафирам – это форма поражения. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Худ, لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся огонь. Нет у вас покровителей и помощников, кроме Аллаха. И тогда никто вам не окажет поддержки. Итак, Аллах Азза ва Джалла предупреждает нас, что склоняться в сторону кафиров приведет нас в огонь. Четвертое значение поражения. Это подчиняться им. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Аф. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему упоминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. Пятое значение поражения. وَمِنْ صُوَرِ الْهَزِيمَةِ أَيْضًا الْيَأْسُ مِنْ نَصْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَأْيِيدًا. И это важно. Это сдаться в победе Аллаха. Потерять надежду. Это очень опасно. Это состояние разума, которое противоположно иману. Вы полагаетесь на Аллаха, вы верите, что Аллах Аль-Кави, Аль-Азиз. И потом вы сдаетесь в победе, утеряете надежду. Это сифат кафиров, характеристика кафиров. Это они сдаются и теряют надежду. Но мусульманин не должен никогда сдаваться. Если это имеет место, если психологически в вашем разуме вы считаете, что вы победите, в конце концов вы действительно победите, благодаря тауфику Аллаха Азза ва Джалла. فَإِنَّ الْيَأْسَ كَبِيرَةٌ كَبَائِرُ الذُّنُوبِ وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. إِلَّا أَنَّهُ رَغْمَ مَعْرِفَةِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَعْنَى الْيَأْسِ وَعِلْمِهِمْ بِحُرْمَتِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِهِ فِي وَاقِعِهِمْ. Автор говорит, что это большой грех. Но хоть мусульмане и знают это, многие из них сдались. فالآلة الإعلامية والعسكرية التي حشدها الكفر العالمي لحرب الإسلام اليوم جعلت كثيرا من المسلمين يدب إليه اليأس وينسى موعود الله تعالى بالنصر. Он говорит, что огромная военная кампания СМИ, которую ведут сегодня кафиры, заставили некоторых мусульман потерять надежду. بل نسي كثير منهم كل معاني النصر فمنهم من ترك العمل والدعم للمجاهدين بحجة أن القضية خاسرة. Некоторые мусульмане перестали помогать муджахидам, потому что это якобы обреченное дело. Зачем мне тратить свои деньги на этих муджахидов, они все равно не победят. وَآخَرُونَ حَصَرُوا الْمَفْهُومَ بِالْغَلَبَةِ وَالتَّمْكِينِ فَتَرَكُوا دَعْمَ الْجِهَادِ. И некоторые из них понимают победу как исключительно победу на поле битвы, и они потеряли надежду. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ كَيْفَ يَنْتَصِرُ الْمُجَاهِدُونَ بِأَسْلِحَتِهِمْ الشَّخْصِيَةِ على من يملكون أسلحة الدمار الشامل والطائرات والصواريخ وهم لا يملكون أيضا أداة إعلامية واحدة ليسمع الناس صوتهم. Некоторые из этих мусульман говорят, как могут муджахиды победить, когда у них маленькие вооружения, а у их врагов есть оружие массового поражения? Как могут муджахиды победить, когда враг контролирует СМИ, а у муджахидов нет СМИ, чтобы обращаться к людям? وصور مظلمة كثيرة. И много других темных людей. تحكي عن كثير من المسلمين اليأس والقنوط من نصر الله. которые показывают, что мусульмане потеряли надежду на Аллаха Азза ва Джалла. وهذه الصور بكافة أشكالها ومعانيها حتى التي ألبست لبوس الفقه الزائف كلها تعبر عن الهزيمة. ومن ثوابت درب الجهاد أن اليأس والقنوط من النصر هو الهزيمة بعينها. ونحن اليوم نرى الأمة الإسلامية لم تعمل ولم تجاهد ولكن عدوها انتصر عليها بالتهديد والوعيد والدعاية والإعلام فقط فلم تجاب عدوها ولم تنهض للجهاد بمجموعها ولكنها أحسنت وضع العوائق في طريق النصر وأحسنت التعذير لهزيمتها وبررت قنوطها ويأسها وتشاؤمها بأدلة ظلمتها لتثبت فساد معتقدها. Они проиграли, даже не выходя драться. Эта кампания через СМИ, которую враги распространяют среди уммы, заставила многих мусульман сдаться, даже не дав шанс, даже не попробовав. И потом, после того, как они проиграли психологически, они пытаются найти исламские оправдания для этого поражения. И они пытаются привести доказательства, чтобы доказать правильность их мнения. ورغم تقطع السبل وقلة حيلة المسلمين وقوة عدوهم إلا أن المسلم يجب عليه مع كل ذلك ألا ييأس من رحمة الله. автор говорит, вне зависимости от того, насколько силен ваш враг, мусульманин никогда не должен терять надежду на победу. никогда. ولا يقنط من النصر فالهزيمة الحقيقة هو أن يدب اليأس والقنوط للقلوب لأننا إذا دخل قلوبنا شيئا من ذلك فمعنى هذا أننا فقدنا معنى العلو والفوز الذي وصف الله المؤمنين به. Если мы позволим этому поражению войти в наше сердце, тогда мы потеряли превосходство, с которым Аллах Азза ва Джалла описал нас, даже когда мы проигрываем на поле битвы, как имело место в Азва Ухуде, когда Аллах Азза ва Джалла не спасал аят суры Аль-Имран. Не слабейте и не печальте, так как вы будете в превосходстве. Шестая форма поражения – это ставить знамя джихада. إن العدو لا يطلب منا أكثر من التخلي عن راية الجهاد في الوقت الحالي. Что враг хочет от нас сегодня? Он хочет только одну вещь. Он не хочет, чтобы мы оставили салах. Разве они сказали кому-нибудь не молиться? Враг не хочет предотвратить нас от чтения Корана. Они даже дают заключенным Кораны. Да, они издеваются над этими Коранами, но они раздают их среди заключенных. Враг не говорит мусульманам прекратить зикр. Они не говорят не строить масаджиды. Они требуют от нас одну вещь. Остановить джихад. Нет джихада. Если мы дадим им то, что они требуют, тогда мы проиграли, потому что это то, чего они хотят. Таким образом, любой мусульманин сегодня, который не сражается в джихаде фи сабилиллах, поддерживает врага тем, что он дает ему эту победу бесплатно. لذا فإنه يحرص على تعميم المصطلحات والألفاظ التي توحي لشباب الأمة إلى أنهم سيدخلون دائرة المراقبين والمطاردين إذا ما فكروا بحمل منهج الجهاد. И они пытаются распространять слухи, что в тот момент, когда вы вовлечетесь во что-либо, что связано с джихадом фи сабилиллах, вы подпадете под наблюдение, и ваша жизнь будет испорчена. И это конец вашему будущему. فتخلي المسلمين عن تلك الراية سواء عقديا أو فكريا أو عمليا ولو لمرحلة قصيرة هذا هو معنى الهزيمة التي يوصف بها من غير مبادئه أو انقلب عليها وتبرم منها. Поэтому оставлять джихад в любой форме, будь то в форме акиды или в форме идей, или в форме самих сражений, это признак поражения. И автор говорит, что седьмая форма поражения – это терять надежду на военную победу. И он говорит, восьмое – боязнь врагов – это смерть. Аллах Азза ва Джал сказал в суре Аль-Имран, «Фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муминин». «Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими». И Аллах Азза ва Джал говорит о Таиф аль-Мансура в суре Аль-Майда, что они не боятся порицания порицающих. لا ينبغي بعد الهزيمة العسكرية أن يقول المسلمون أننا لم نستعد لها ماديا. автор далее говорит, что после военного поражения мусульмане не должны говорить, что причина проигрыша была неподготовленность. Он говорит. وهذه الآفة وإن كانت تحتاج إلى تفصيل وتحديد مطول لمفهوم الاستعداد إلا أننا سنتكلم عنها هنا من جانب واحد فقط، على فرض أن المسلمين بذلوا وسعهم في الاستعداد ولم يقصروا في ذلك. даже при том, что этот вопрос нуждается в объяснении, мы поговорим о нем только с одного угла, предположив, что мусульмане сделали все, что могли в плане подготовки. Он говорит, что если вы сделали все в отношении подготовки, то обвинять в результате отсутствия подготовки было бы неправильно. فإن من الخطأ أن تحمل الهزيمة العسكرية لنقص في الإعداد والاستعداد، لأننا نعلم أن العدد والعدة ليست هي مقومات النصر. Потому что количество и подготовка не являются причинами для победы. الله عز وجل говорит в суре Тауба. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. И в день Хунейна, когда вы радовали своей многочисленности, которая ничем вам не помогла, земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять. Когда мусульмане подумали, что их большое количество даст им победу, тогда они повернули вспять. Мы находим, что когда мусульман мало в количестве, они выигрывают, а когда их много, они проигрывают. Так что мы не должны винить проигрыш в недостатке количества. كيف تترك جميع ويختزل سبيب الهزيمة في الاستعداد المادي المفترض؟ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Автор говорит, что Аллах عز وجل сказал в суре Аль-Имран, когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас самих. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Так что мы должны винить себя в свои грехи. فأسباب الخسارة العسكرية كثيرة. منها الابتلاء والتمحيص ومنها التقصير والمعصية وغير ذلك من الأسباب. Таким образом, поражение на поле битвы может быть по нескольким причинам. Это может быть потому, что Аллах хочет испытать вас. Это может быть потому, что Аллах хочет очистить вас. И это может быть из-за ваших грехов. Так что здесь нет прямого объяснения. Есть более чем одна причина. Но это не из-за недостатка числа. ومن الخطأ أن ننظر لمعركة المجاهدين الأفغان مع كفر العالم اليوم ونحكم على تراجع المجاهدين في الميدان بأنه نتيجة للدخول في معركة غير متكافئة ماديا. Автор говорит, что ошибочно думать, что причина, по которой мужахиды в Афганистане выбили войска в их войне против глобального куфра, была из-за недостатка количества вооружений. Он говорит, что ошибочно делать такое предположение. وإن كان هذا الكلام مرفوضا من الناحية الشرعية ولا يدعمه دليل لأننا لم نتعبد بمساواة العدو في أسبابه المادية قبل قتاله بل تعبدنا الله بأن نعد الاستطاع. Потому что Аллах не обязал нас иметь одинаковую подготовку как враг, но Аллах потребовал, чтобы у нас была лучшая подготовка по возможности, будь это равно или больше или намного меньше, чем то, что враг имеет. Аллах сказал в суре Аль-Анфаль: وَأَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Приготовьте против них сколько можете силы. Так что мы должны делать сколько можем в отношении подготовки. Если все, что мы можем, в итоге будет как 10% нашего врага, то это нормально. Если это значит быть как 200% нашего врага, то это нормально. Дело в том, что уравнение не зависит от того, что имеет враг. Уравнение заключается в том, выполнили вы приказы Аллаха, что включает подготовку. فإذا عددنا المستطاع ولو كان لا يساوي عشر معشار قوة العدو فإن هذا هو التكليف الشرعي الذي نعذر به أمام الله تعالى. Даже если наша подготовка, наши способности и подготовка хотя бы десятая часть вражеской, тогда мы сделали то, что Аллах и его шариа проинструктировали нам сделать. Мы не будем в ответе за это. والطالبان اليوم حققوا من وسائل القوة ما عجز المسلمون عن تحقيق عشره ولا أعني بالمسلمين المتمسلمين بل أعني المسلمين حقا والذين ليس لهم دولة. Автор говорит, и талибан подготовили силы, которые другие мусульмане не подготовили. Они сделали их часть в отношении подготовки, так что он оправдывает их в этом отношении. Он говорит, что они сделали их часть в отношении подготовки. والإمارة الإسلامية كانت عالمة بقوتها وتعرف تمام المعرفة قوة العالم المجتمع عليها وتعرف وسائله الحربية وطرقه الإجرامية وقد جربتها من قبل. И он говорит, что талибан знает степень и силу врага. не знаю вот это. إلا أنها قررت دخول الحرب بما معها من قوة. Тем не менее, они решили вступить в эту войну, потому что они знают, что победа не зависит от того, какое оружие у вас, но она зависит от благословения Аллаха Азза ва Джалла. هذه المعالم التي ذكرناها آنفا واعتقدنا غيرها يعد آفة تنخر في جسد الأمة لترديها قتيلة أو أسيرة بين يدي العدو لذا الانطلاق من تلك المفاهيم وغيرها الكثير الكثير والتي رسخها لنا القرآن يعد هو أول خطوات النصر فينبغي على العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يرسخوا تلك المفاهيم وبالأدلة الشرعية في نفوس العامة والخاصة فترسيخ هذه المبادئ وما يماثلها والانطلاق من خلالها لتصدير هذا الدين بشعيرة الجهاد كما فعل الجيل الأول هو الطريق النبوي والهدي المبين مع الأخذ بالاعتبار عدم إلغاء غيرها من الشعائر فالدين كل لا يتجزأ. Автор говорит, что эти принципы, о которых мы говорили, это первый шаг к победе, потому что противоположность этим принципам – это идеи, которые убили бы умму, и нам надо избавиться от них. Так что иметь правильное понимание, правильный настрой, иметь правильную акиду – это первый шаг к победе, а без него у нас нет шанса, потому что это, как мы сказали, битва акиды – это битва истины против лжи. Это конец книги. Он упоминает в конце принцип, который он не комментирует. Я его просто прочитаю. فشل النتائج لا يدل على بطلان المقدمات. Он говорит, что провал результатов – это не признак неправильного плана или неправильных средств. Возможно запланировать вещи правильно, но результаты повернутся другими. Так что не обязательно, если результаты не такие, как ожидалось, что это значит, что наш план был неправильным. Он говорит, что это неправильное понимание. Но он не уточняет этот пункт далее. В любом случае, это конец книги. Фалабит аля-дар аль-джихад. Неизменности на пути джихада. Мы просим Аллаха принять эти усердия от нас, дать нам пользу от этих знаний. Мы просим Аллаха Азаваджал, так как мы получили пользу от автора. Мы должны поблагодарить его. И мы можем сделать это, сделав дуа за него. Мы просим Аллаха Азаваджал дать ему высший статус шахады. И просим дать ему высокий статус джанна, джанатал фирдаус. И мы просим Аллаха Азаваджал благословить знания, которые он задокументировал своей ручкой. И мы просим Аллаха Азаваджал, чтобы это были знания, которые будут на пользу муджахидам этой уммы. И для нас мы просим Аллаха Азаваджал, для всех, кто слушал это, мы просим Его, чтобы Он дал нам пользу этими знаниями, и чтобы Он сделал нас теми, кто практикует то, что учит, и не из тех, кто учит ради учения и не делает ничего со знанием. Дело в том, что в нашей религии «Аль-Ильму лиль-Амаль» – знания для практикования их. Так что мы просим Аллаха Азаваджал, чтобы мы были из тех, кто учит, а потом практикует то, что узнал. Все хорошее, что было упомянуто от Аллаха, ошибки от меня. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين